Полную версию книги можно прослушать на сайте audiobook.org. Если вы скачали или слушаете ее на другом сайте, то в книге будут пропущены главы или фрагменты глав, или книга будет начитана не до конца. Глава первая. Царь горы. Начало. «Ты точно уверен, что он нападет ночью?» Сэм, как и большинство ребят вокруг, задавался вопросом, откуда у меня такая уверенность. «На самом деле нет. Но если он не собирается нападать сам, то это сделаю я. Так что ждем разведку. Вы же не верите, как и я, в то, что он согласится добровольно подчиниться. Не для того он банды под себя подминал. Быть может, он нас страшится, но и сам, судя по отчетам, уже давно вышел в высшую лигу, уверовав в собственные силы и неуязвимость. Так что да, ждем до трех ночи. Дальше наведаемся к нему в гости». «Так а сразу чего не пойти?» — уточнила Хельга. «А зачем давать ему знать о наших планах? Всем не спрятаться от зорких глаз соглядатаев. Он же не совсем дурак и наверняка наблюдателей отправил. Пусть попытается нас перехитрить. И так как база — это не стол с продуктами, она большая, подляна может прилететь с любого направления. Поэтому ждем, и если увидим гада, вылезшего из берлоги, организуем ему встречу по дороге. Нечего у своих ворот устраивать заварушку. Ну а если проглядим атаку, для этого мы здесь и сидим во всеоружии». Василиск, как всегда, зрел в самый корень проблемы, размахивая своим оружием, зубочисткой. «Умный мужик. Повезло нам с ним». Мы торчали в овальном зале в бункере, дожидаясь разведданных. Пусть спутники умерли и связь так и не восстановилась, но прекрасно работали камеры, использующие ретрансляторы древних вышек связи. Имелся у нас и Сокол, собирающий информацию в поле, а если точнее, в районе гидроэлектростанции. И были мои мухи-разведчицы. Жук еще не закончил свою эволюцию, и дальность их действия оставалась прежней. Я же немало намучился, прежде чем смог отдать им команды для самостоятельной работы. Прав был Айрум. Никогда я не смогу, как он, управлять насекомыми. Максимум — задать команду. Лети, кружи, наблюдай и прочее. Для себя же мы определили увеличение дальности действия царства насекомых для, как минимум, контроля имеющихся у нас насекомых в качестве одной из трех первостепенных задач. Второй — у нас было увеличение жизненного пространства в связи с лимитом на количество насекомых. А ведь нам еще предстояло муравьиное гнездо расширить и прокачать. По факту, им для увеличения количества требовалось лишь усиленное питание. Но так как мы достигли предела в заполнении царства, все они, включая королеву и ее спутников, находились в особой области, можно сказать, в состоянии анабиоза. Третье направление — у нас было усиление Айрума новыми способностями, предоставление ему книг мастерского навыка. Это позволит мне частично задействовать их при необходимости. А дальше уже как пойдет. Вариантов развития у него было много, но все они были каплей в море моих нынешних возможностей. Как перспективные, мы определили либо направление ментальной защиты, либо эволюционные способности, скрещивание геномов и прочего. Взять мы могли что-то одно, а хотелось и кусалось сразу, и то, и другое. Те же мухи после небольшой эволюции и изменений генома вон как себя здорово проявили. А если конкретно в это дело вложиться? «Может, пока ждем новостей, в карты сыграем?» Вир кинул это как бы невзначай, зевая. Но после этого уставшие за день люди стали проявлять признаки шевеления и активности. «Лид, вы с нами?» «Я сразу пас, ребята, слишком многое надо обдумать». И так как жук был недоступен, я занимался собственной эволюцией. Благо, куда пихать опыт, вариантов было уйма. Для начала пробил потолки на характеристики. Новый виток эволюции благодатью разлил блаженное чувство по телу. Появились уведомления. «Поздравляем! Вы первым на планете преодолели четвертый барьер характеристики силы. Лимит силы увеличен до 100. Поздравляем! Вы первым на планете преодолели четвертый барьер характеристики харизма. Лимит харизмы увеличен до 100. Поздравляем! Вы первым на планете взошли на четвертую стадию эволюции. В качестве награды ваше умение Титана становится 4-го уровня. Внимание! Дальнейший прогресс эволюции к 5-й стадии не может быть начат в связи с расхождением базисных принципов системы. Да, отлично. Что? Я еще раз перечитал последнее сообщение. Вот ведь! Кажется, выше 100 я не смогу пробить потолок характеристики. И что делать? Ради убеждения в правдивости сообщения попытался пробить интеллект до следующего уровня, но моя попытка оказалась провальной, о чем свидетельствовало сообщение системы. Ну и что это за базисные принципы? Надо ждать жука. Ладно, полезу дальше делать эволюцию. Способности все добил до максимума. Активные взяли 5-й уровень, пассивные только до 4-го. Все. Это потолок. Правда, выяснилась интересная особенность. За каких-то жалких 2 миллиона очков опыта я мог сделать способность то ли внеранговой, то ли уникальной. Что это мне давало? Да хрен его знает. По идее, способность из просто очень мощной стала бы нечто большим. Взять мои уникальные способности, к примеру. Их всего 2. Но их возможности находятся за пределом человеческого понимания. Откуда берется дублер? Почему мы мыслим с ним синхронно и моментально способны выполнять действия, требующие невероятного взаимодействия? И пусть в описании было сказано, что он способен к самостоятельным действиям и принятию решения на основании поставленной вами задачи. По факту мы мыслили единовременно. Про эволюциониста я вообще молчу. Я до сих пор не владею информацией обо всех возможностях данной способности. И, возможно, никогда не узнаю. Такое чувство, что она подстраивается под меня и под мои нужды, находя огрехи в системных законах и проникая туда, куда лезть запрещено. Из достижений отметил разве что прокачку чистильщика до 4-го ранга. И так как эффект страшного охотника был заблокирован системой, все, что мне давал новый ранг, это повышение урона на 25%. Итого потрачено 813 тысяч опыта. 140 тысяч на характеристики и все остальное на прокачку способностей. Какие-то выходили по 6-7 тысяч, умноженный на прокачиваемый уровень. Какие-то больше десятки, перемноженный на уровень способности. В среднем каждая способность мне вставала в 40-50 тысяч опыта. Также я не стал прокачивать книгами пассивные способности на характеристики. Пусть будет стратегический запас для клана и поселения, чтобы каждый новичок, выходя за ворота, был как минимум вдвое мощнее обычного человека. По итогу у меня было 90 из 100 очков характеристик, и мне предстояло решить вопрос. Тратить оставшийся опыт на добитие до 100 очков характеристик или же заняться прокачкой навыков до максимума и преодолевать барьеры до мастерского ранга. Пожалуй, остановлюсь на... «Вышли! Они вышли!» Умник получил разведданные и первым сообщил столь ожидаемую новость. Через 10 секунд на связь вышел Сокол и подтвердил данные, полученные из дронов. «Ну что, дамы и господа?» Пора бы нам заканчивать наши увеселительные игры и отправиться на променад к господину Голему и его свите. Мы развернулись в сторону монитора, на который с зависаниями передавалась картинка с дрона. Внушительную армию собрал наш соперник. За спиной кто-то даже присвистнул. 1003 будет, — прикинул медведь. — Да где? Тут 1005! Где только людей взял? «Да присмотритесь вы, джинсы, куртки рваные, лопаты, ломы. Это не армия, это мясо. О, вот это уже похоже на армию». Сразу за мясом вышли бойцы в полном обмундировании. Шлемы, автоматы, холодное оружие в ножнах. Хорошая камера на дроне. Я мысленно похвалил умника. «Техники много. БМП-14? Нет, 15 штук. Джипы, броневики штук 30. Это что за хрень?» «Глушилка, рэп или что-то в таком духе», — прикинул медведь. «Ага, угадал», — сообщил Василиск, не вдаваясь в подробности. «Хорошо, хоть танков нет», — выдохнул Сокол. «Ставьте базу в ружье. Боевая тревога. Я лениво приложился к коктейлю из портящихся размороженных ягод. Холодильники и морозильники были заняты более важными на сегодняшний день продуктами — мясом». «Но мы же не будем ждать их на базе», — уточнил Алекс. «Естественно. Познакомим их с настоящим ужасом. На лице всех моих соратников, кроме наяривающего лапшу быстрого приготовления умника, появилась кровожадная ухмылка». «Надо технику поберечь, не расколупайте там все!» Подняв вверх указательный палец, призвал нас к сдержанности Дизель. «Постараемся. Ладно, погнали. План по пути прикинем». Встал со своего кресла, с завистью посматривая на мой массажный трон-качалку, Сэм. «Шугануть надо, чтобы мясо разбежалось». Гуманистка Эмбер сделала свое предложение первой. «Если основных бойцов вместе соберем, могу мега-стрелой шарахнуть. По эффекту сродни мощной бомбе». Одиночка выкинул очередную зубочистку и полез в карман за следующей. «Насколько мощный?» — уточнил Сэм. «Половина килотонны, плюс-минус», — почесав голову, прикинул Алекс. «Тогда точно техники, кобздец!» — запротестовал Дизель. «Если что, херач. Только нам дай время уйти из зоны поражения. Это ж сколько там надо для безопасной дистанции-то?» «Но тогда они разбегутся кто куда». «Короче, если Алексу говорим устроить кобздец, все двигаются к Дону. Он откроет телепорт. Можно еще вот как сделать». Мы спускались по лестнице и тихонько обсуждали план нашего противостояния и предпочтительное место встречи. В итоге было решено встретить их у Гришинского моста, единственный крупный автомобильный мост, которому они и направили свою технику в режиме марша. Он соединял западную часть города, в которой обосновались мы, и центр. Вернее, он был не единственный, но так как канал и река разделяли город на три части, и големовцы торчали на севере, то, идя по широкому шоссе от самой гидроэлектростанции строго на юг, между речушкой и каналом, им необходимо было в один момент свернуть. И этот мост был первым и ближайшим из подходящих. Рядом располагались старые промышленные кварталы того же старого города, из которого вырос новый Екатеринбург. Что-то уже давно перестало там работать, и все больше зданий использовали ушлые предприниматели для своих мелких производств, за бесценок арендуя площади. Впрочем, это было раньше. «Сейчас не пугайтесь, свое мясо вызову». Призыв гигантских жуков я активировал у самого края моста, и они поползли вперед. Мало, всего лишь пятеро, пускай и каждый 20-го уровня за счет прокачанной способности. Дальше я влез в меню, которое раньше контролировалось аэрумом, находящимся во временной отключке, и призвал практически всех гигантских муравьев, включая стражей и простых воинов. Теперь мост был перекрыт насекомыми. 74 особи в общей сумме. Задал команду «охранять». Подробнее приказ дать не могу. Не поймут. С противоположной стороны суетилась разведка противника, видимо, докладывая о появлении непредвиденной преграды. Дальше комары, в среднем 6-7 уровня. Их много, больше сотни, заряжены нейротоксином. Смогут неплохо отвлечь с воздуха. Ну и мухи-переростки. Тоже отвлечь противника, хотя боевыми способностями они не обладают от слова «совсем». Разве что психологически задолбать могут, жужжа над духом. «У меня тоже призывы есть!» «И у меня!» Наши ребята стали расчехлять карты. А Дон, дежуривший возле одного из броневиков, на которых мы приехали, открыл портал и мотанулся на склад к Дизелю, принеся еще два десятка карт призыва. «Ну и зверинец!» Волк присвистнул и отодвинул морду нюхающего его гигантского волка 15 уровня. «Умник говорит, что 200 дронов снаряжены взрывчаткой и готовы влететь в портал. Вся команда управления работает. Будут корректировать и подтверждать цели». «Хорошо, но наша задача — не поголовное истребление». Я посмотрел на часы. «Сокол, задерживаешься». В этот самый момент, по закону подлости, ему стоило бы появиться рядом с нами, но этого не произошло. «Ладно, ставлю щит. Полусфера будет, плюс под ногами смотрите. Становитесь на него аккуратно. Чувствую, подлянки нам готовят и какую-нибудь гадость из-под земли вытянут». Моя интуиция работала, как заведенный мотор гоночного болида, подкидывая раз за разом варианты, откуда может прилететь подляна. Лишь после второго щита, накрывшего нас, я немного успокоился. Будет время среагировать. Наверное. В портал вошел медведь, и за ним трое ребят, включая Балку. Они несли боеприпасы и несколько пулеметов. Два из них, ни разу не ручных, держал в своих лапищах Рин, пока его сестра бережно закрепляла на нем модернизированную стальную броню. Вернее, даже бронескафандр. Такой железный человек на минималках. Жаль, что технология только в кино и осталась. Рядом разминали мышцы в разных позах Василиск и Сэм. Чисто для деда на фитнес выбрались. «Сокол на связи!» «Ты где?» Я уже заждался от него сигнала, поэтому моментально отреагировал. «Пожарная станция, чуть южнее моста». «Принято. Что узнал?» «Не сможем мы мирно. Эти бичи мяса хуже зомби. На них как-то повлияли. Они бешеные. Зацепили какую-то группу добытчиков нейтральных. Просто на раз пустили в расход. Толпой, как те зомбаки, налетели. Чуть ли не голыми руками разорвали. И дальше пошли. Глаза дикие, дышат, как бычара на кориде. Смотрели фильм старый «Ван Хельсинг»?» «Нет». «Жаль, вот там, короче, оживили чувака в Средневековье, и толпа, как узнала, пошла с вилами убивать погонь, сжигать. Эти такие же заряженные, ничего кроме крови не хотят, и в отличие от зомби, они прекрасно управляемы. Просто все будто таблеток нажрались, и крышечку им сорвало». «Да все, хоро пугать. Поняли, и так мы все. Значит, наш план с напугали рассосались провален», — вклинился в монолог Сэм. «Я уверен, они как животные, одни инстинкты». «Значит, план Б — тотальное истребление. Если есть возможность кого-то вырубить нелетально, вырубайте. Потом изучим, что там за эффект такой и откуда он. Кстати, Алекс, если отсюда херануть, что будет?» Свою ремарку вставил и Василиск. «Препятствий нет, и нас накроет взрывной волной, несмотря на щит. Я даже очкую немного, да и мост может не выдержать». «А он у нас важная часть в городе, которую никто строить не умеет. Тогда отменяется. Только на крайний случай, как и артиллерия. Опять не бахнем». Василиск — какое-то прям неуемное желание дать пару залпов из крупного калибра испытывал, судя по всему. «Да не гунди, успеешь еще пострелять», — толкнул его в плечо второй дед. «У меня и другие сюрпризы есть, но они больше на одиночные цели. Хотя могу создать ледовое покрытие на мосту», — предложил Алекс. «Оно от моей волны пламени растает сразу. Чувствую, с таким войском они нас будут небольшими группами напрягать и отправят к другому мосту элитные силы, захотят окружить». «Сокол на связи. Две большие группы по паре сотен человек отправились южнее при поддержке 10 автомобилей и 2 БТР или БМП. Чем они отличаются?» «Не мусори в канале, потом учебники почитаешь. Информацию приняли». «Итак, что будем делать?» Сэм остановил на корню пустые разговоры. «Воевать, что же еще? Вон к нам с того берега первые смертники с арматурой и прочей дрянью несутся», — махнул рукой в направлении противника Волк. «Даже переговоры не предложили, паскуды», — заметил Сэм. «Давайте только не будем раскрывать карты. Пусть думают, что после зачистки зомби мы опустошены. Хотя наверняка им донесли, как дело было. Но все же, предложил и я что-то в итоге. Какие у них уровни-то? Секунду». Я приблизился к краю переправы и всмотрелся в набегающего по подвесному мосту противника. Благо, он был ровный, а не выпуклый. Кораблей тут не ходит, чтобы пропускать их. Так-с, понятно. Реально мясо. «Можете не стрелять. Пусть призванные отрабатывают свой хлеб. Там никого выше 5-го уровня нет». Все дружно принялись махать руками, кричать, свистеть и еще всякими глупыми способами отдавать указания двигаться призванным существам в сторону противника. «Если они откроют с того берега огонь, зовите сразу назад», — смекнул я очевидную вещь и поделился ею с соратниками. Большинство посмотрели на меня, как на идиота, сообщившего очевидное. Но вот пару осмысленных взглядов с серьезными кивками вернули мою веру в то, что я не самый тупой в этой компании. «Кстати, отчего мы их просто всех не перебьем?» — спросил куда тише, чем обычно Рин, видимо, научился контролировать голос. «Потому что они знают, что мы знаем о них. И они, жопой чую, приготовили нам подлянку. Ни хрена не чисто с этим големом. Слишком он, сука, быстро набрал не только мощь, но и союзников. У нас условия, как в VIP-супер-мега-эксклюзивном отеле по меркам апокалипсиса. А людей только 3500. А у него, начавшего позже, только угашенного мяса больше 5000. И как минимум несколько крупных группировок с ним заодно. Да, странно это. Если бы в нашем мире жили хитрые эльфы, я бы сразу сказал, чьи уши здесь торчат. Но так как их нет, то вариантов всяких разных уйма. И грёбаный доминион-реликт не на последнем месте в этом списке. А где он, там стоит быть в разы осторожней. У этих тварей слишком много возможностей, и слишком быстро они исчезли после прошлой нашей встречи. «Внимание! Контакт! Первые жертвы пошли! Муравьи еще и прыгают! Чего? Так быстро? Все, открыли они огонь! Отводите призывников наших!» Как обычно, Василиск, стоило начаться сражению, сразу взял командование на себя. Все-таки это его стихия. 3 часа ранее, в переделанном под VIP-апартаменты кабинете директора ГЭС. «Голем, я могу тебе. Дарк Найт, заходите». За столом стоял, предаваясь размышлениям, человек не старше 40 лет с ярко выраженными восточными чертами лица. Его можно было смело отнести как к представителям северных этносов России, так и к представителю Монголии, Кореи, Китая. Однако не этим он выделялся на общем фоне местных главарей. А своей осанкой, благородным видом и цепким, не предвещающим ничего хорошего, взглядом. Военная форма дополняла этот образ, и будь на нем генеральские погоны, никто бы не удивился. На столе лежала подробная карта города, исписанный блокнот и тетрадь с пометками. «Что они ответили?» Мужчина не стал разводить полемику, так как все трое знали, что с ним шутить не стоит, ведь лишь с его помощью у них есть шанс пробиться в высшую лигу нового мира. Продемонстрированные им возможности — лучшее тому доказательство. «Они отказались, как вы и говорили, всех разоружили». «Технику отобрали и шпиона казнили. Люди кто куда подались, но большинство по городу шныряет. Ждут развязки». «Ты идиот!» Мужчина с ником Осень выслушал доклад и повернулся к голему. «Я не спрашиваю тебя очевидное, даже тупому осетру, что они сделали! Я спрашиваю тебя, что они ответили!» От мужчины стал исходить пар, словно он промок и высыхал теперь у печи. «Иссушитель». Класс персонажа, который до усрачки напугал каждого, кому он демонстрировал свои возможности. Он сказал что-то про тигров на одной горе. И что ждет меня завтра утром в качестве верного пса, иначе сам явится сюда». Понятно. Садитесь». Все трое присели, после чего в комнате повисла гнетущая тишина. Двое на обычные стулья. Голем из-за веса на стальную скамейку. Ни глава самопровозглашенных, уничтоженных в прошлом десятилетии клана Якудза, ни женщина с зататуированными в черный цвет глазами не собирались перечить человеку, одно касание которого было схоже с прикосновением самой смерти. Они оба сколотили свои отряды в пару сотен бойцов и хотели объяснить голему по понятиям, почему он не прав. А в итоге объяснили им. Уже тогда Осень взял на себя кураторство над тупоголовым здоровяком и объяснил так, что дошло раз и навсегда. После чего они влились в ряды выбранного Осенью командира. Ни мастерское владение мечами, саблями и катанами фаната японско-мафиозной культуры Ямагути вместе с его, вышедшей за пределы логики и восприятия скоростью, ни атаки стихии тьмы, что стало ступенью к возвышению повернутой на темном фэнтези зататуированной с ног до макушки Dark Knight, ни их приличные уровни, ничего из этого не могло даже навредить голему. А вот когда энергия выносливости одного и запасы маны второй подошли к концу, их спасло лишь вмешательство самого Осени, сумевшего разглядеть в них потенциал. «Итого, мы имеем противника с неизвестным уровнем оставшихся боевых возможностей, массовое обогащение, которое прямо сейчас позволяет им взойти на новую ступень могущества, и огромный, взлетевший в небо авторитет у местных отрядов, которые массово побегут к ним в надежде на кусочек пирога. Хорошо, придется рискнуть. Берите своих людей и объявляйте им подъем. Всех цепных напоите этим». Он протянул небольшой бутылек размером с флакон для духов. Фиолетовый цвет отпугивал, напоминая яд. Но спорить с ним никто не стал. «На 3 литра одна капля. Больше не надо, с ума сойдут. Меньше, эффект преждевременно развеется. А так 10 часов хватит обычному человеку, дошедшему уже до пределов живучести 5 часов. Снадобье Азверин. Зелье. Ранг мифический. Всплеск гормонов в крови выпившего гарантирует животную ярость и бесстрашие загнанного в угол зверя. Соблюдайте осторожность при употреблении. Чрезмерное насыщение ведет к непоправимым результатам». «Остаток принесешь. И даже не вздумай себе что-либо припрятать. Твои мысли у меня как на ладони». Осень, прищурив правый глаз, пронзительно посмотрел на дубоголового голема. «А нам что делать?» Слово взяла резвая и дерзкая Dark Knight, полная противоположность молчаливого и терпеливого Ямагути, не понаслышке знающего важность соблюдения субординации. «Снимать трусы и бегать!» Осень схватил блокнот и швырнул в бесячую дуру. Ямагути перехватил 2 пальцами блокнот прямо перед лицом Dark Knight и, аккуратно встав со стула, почтительно и молчаливо вернул его хозяину. Обычно Осень был холоден и спокоен, как удав. Но не сегодня. С самого утра он был сам не свой, заведен и полдня провел в этом кабинете, запрашивая информацию о творящемся в городе и раздавая сотни порой противоречивых заданий. Никто не знал о миссии, поставленной ему боссом этим утром во время сеанса связи. И его бесила цель этой миссии. Предчувствие смерти закидывало его в какую-то беспросветную пропасть каждый раз, когда он думал о том, чтобы пойти и, как обычно, собственноручно прикончить нежелательную цель. А предчувствию смерти он привык доверять. В прошлые разы, в других мирах, это не раз спасало ему жизнь. А вот игнорирование этого предчувствия не всегда заканчивалось хорошо. А обычно заканчивали его историю в этом релизе системы, в которую его без спроса выплюнуло, как застрявшую в горле кость, неотвратимая. «Берите все самое ценное, что у вас есть, и можете открыть 0-й склад. Вооружайтесь, это будет война на истребление. Сегодня они уничтожили обе Орды, а завтра они вооружатся. К ним примкнут люди, и мы станем для них подножным кормом. Мы либо закончим с ними сегодня, либо они прикончат вас». «Может, нас?» — с надеждой в голосе спросила бесящая курица. «Нет, вас!» Осень с такой яростью посмотрел на нее, что становилось сразу понятно. Вздумай она еще хоть что-нибудь ляпнуть, и лично ее жизненный путь закончится прямо здесь и сейчас. «Свободные! Собирайтесь! Поите отваром словаков, безоружных и все остальное мясо. Пусть хоть так побудут полезны. И выдайте им что-нибудь, чем можно человека убить». 3 лидера покивали головами и направились к двери. «Голем, задержись!» Стоило двери с 2 придурками закрыться с другой стороны, как Осень вытащил из инвентаря шар. «Что это?» Тут же спросил голем, разглядывая шар с хаотично бегающей внутри каплей. «Это эссенция хаоса. Если все пойдет не по плану, разбей ее возле врагов. Чем их больше, тем лучше. В радиусе 50 метров все, включая тебя, станут подвергнуты воздействию хаоса, и начнут убивать друг друга, как одержимые. Но с твоей шкурой тебе ничего не грозит. И вот еще». Осень вытянул из шуфлядки стола огромный пакет с логотипом местного супермаркета. «Приятного аппетита!» Голем с блеском в глазах, словно маленький ребенок, смотрел на подарок, полученный от доброго дяденьки. Он капал слюной прямо в раскрытый пакет, разглядывая килограммы бриллиантов и алмазов. Вскоре он обязательно станет самым живучим на этой планете. И пусть попробуют им покомандовать всякие заносчивые, самовлюбленные болваны.